Молодой мужчина пользовался успехом у слабого пола и часто менял подруг, не скрывая своей влюбчивости. Это отрицательное качество разведчика его резидент Майкл рекомендовал ему, как легенду для вечерних прогулок по городу, когда необходимо было забрать закладку связника или заложить сообщение в центр. В случае слежки и задержания, Стивен мог сослаться на поиски нового знакомства или даже проститутки, о чем хорошо было известно командиру Борису Паши, членам всей группы. Стивена за глаза в миссии называли бабником. В тот день, когда Майкл с Пашем и Гаутсмитом вылетели в Реймс в ставку главнокомандующего экспедиционными силами союзников генерала Эйзенхауэра, Стивен намеревался вечером забрать задание центра по каналу номер 3 о месте и дате закладки, которой было сообщено связникам в предыдущий раз. После этого нужно было произвести свою закладку по каналу номер 2 с подтверждением о получении задания и подготовленной Стивеном шифровкой с кодом номер 2.1 для связника второго канала о дате и месте следующей закладки по каналу номер 2. Возвращение Майкла из Реймса задерживалось по неизвестной причине, и с наступлением вечера Стивен отправился выполнять свои шпионские обязанности, надеясь успеть к прилету резидента. Моросил мелкий январский дождь, и Стивену пришлось не только надевать длинный плащ, но и захватить с собой зонт. Зимы в Страсбурге теплые, даже в феврале температура воздуха не опускается ниже нуля. В самые дождливые месяцы, декабрь и январь, осадки при слабом ветре поливают улицы города практически круглые сутки. Выходя из здания штаб-квартиры, Стивен пробурчал охране свою привычную фразу: «Пойду, посмотрю город», и вышел на улицу, погруженную в непроглядную темень. Электрического освещения здесь не видели с начала войны, и все, кто выходил на улицу в темное время суток, брали с собой электрический фонарик на сухих батарейках. В Страсбурге есть что посмотреть, уникальных и красивых мест с историческим и культурным значением в этом городе довольно много. Это столица Эльзаса, главным образом известна благодаря своему готическому кафедральному собору со знаменитыми астрономическими часами. В Страсбурге есть известный на всю Европу музей, в котором учились Наполеон и Гёте. Центральная сказочная часть города всегда открыта для любителей ночных посиделок со спиртным, в ней когда-то располагались многочисленные кафе и рестораны. Сегодня работало лишь незначительное их количество, где до утра засиживались завсегдатаи. Страсбург официально считался европейской столицей Рождества. В довоенной жизни здесь была особая пора, когда его улицы, одетые в яркие краски, переполнялись ощущением праздника. Запах глинтвейна и сладости говорили о наступающем Рождестве, а подарки можно было приобрести на каждом метре улицы. До позднего вечера ставились представления на театральных подмостках бродячих артистов. Площадь Ом-де-Фер, называемая «Железный человек», когда-то собирала горожан в народное ополчение для защиты города от врага. Но в 1939 году все жители были эвакуированы в принудительном порядке и вернулись назад только в 1943. До прибытия войск вермахта город оставался абсолютно пустым, за исключением гарнизона солдат. После поражения Франции Эльзас был присоединен к гитлеровскому рейху, и в регионе стала проводиться жесткая политика германизации. С 1943 Страсбург неоднократно подвергался бомбардировке авиации союзников. Англо-американские эскадрильи значительно повредили его архитектурный облик. Район старого города больше всего пострадал от бомб, в частности, дворец РАН, старая таможня и кафедральный собор. Несмотря на дождливую погоду, улицы не были пустынны, встречались частые прохожие, и Стивен не обратил внимания на двух мужчин в плащах с фонариками, следовавших за ним на безопасном для обнаружения расстоянии. Он побродил, как обычно, по городу, заглянул в кафешку выпить чашечку ароматного кофе и, выйдя из него, направился по адресу, где под условным знаком его ждала закладка. Опознавателем обычно была неприметная отметка или вещица, заранее оговоренная связником. В радиусе ярда от нее должны быть спрятаны две капсулы с шифровками, одна резиденту из центра, а другая, красная, для него с указанием места и даты следующей закладки. В этот раз такое место должно было находиться на улице Гоя номер 148, и Стивен быстро направился по нужному адресу. Подойдя к фасаду здания, он внимательно осмотрелся, подсвечивая фонариком парадную дверь и стену, пока не заметил условный знак. Это была надпись на французском языке, сделанная мелом на стене «Мусор не бросать», со стрелкой, указывающей на урну, стоящую недалеко от двери. Стивен приподнял ее, извлек находящиеся под ней капсулы, и быстро сунув их в карман, распрямился в полный рост. Только теперь он заметил, как напротив остановились двое мужчин и светили фонариками ему в лицо. «Какого черта?» – грубо отреагировал Стивен. «Вам чего надо?» Мужчины молча сделали в его сторону первый шаг, и Стивен увидел в их руках пистолеты, которые те держали наготове. Он молча рванулся в просвет между стеной и вооруженными незнакомцами, ударив одного из них зонтом по голове. «Неужели провал?» – мелькнуло в мыслях у Стивена. «Но откуда эти голубчики? Французская контрразведка или агенты гестапо, которых в городе еще десятки?» Мужчина, получивший удар, взвыл от боли, ругнулся на английском языке и вырвал из рук зонт. Стивен быстро догадался, что его преследователи – соотечественники, и это прозвучало в сознании приговором. «Наша контрразведка, черт ее побери!» В студенческие годы Стивен был отличным спортсменом, не раз завоевавшим первые места на университетских соревнованиях, в том числе по боксу. Постоянные тренировки позволяли ему держать хорошую форму, поэтому решение пришло мгновенно. Пуститься наутек по тротуару, растянув преследователей один за другим, затем резко встретить первого прямым ударом, отправив его в нокаут. Второго можно успеть вырубить апперкотом. Ему даже в голову не приходила мысль, чтобы незаметно выбросить шифровки ради своего спасения. Он обязательно должен доставить задание из центра Майклу, и сделать это необходимо в любом случае. Стивен побежал по тротуару, изредка оборачиваясь, чтобы не пропустить момент своей атаки. К нему внезапно пришла догадка о том, что задание из центра, как и сообщение Майкла, можно проглотить, чтобы они не попали в руки контрразведки, а после вернуть их естественным путем в случае удачного побега от преследователей. Это заставило его на ходу попытаться проглотить первую капсулу. Он долго не мог протолкнуть ее в желудок глотательными движениями, и когда понял, это не сможет, сунул ее обратно в карман. Мокрый и длинный плащ мешал ему бежать, а преследователи оказались резвыми парнями. Первый уже нагонял беглеца, и Стивену ничего не оставалось делать, как встретить первого прямым ударом в лоб. Тот вырубился, как предполагал Стивен, но второй мужчина успел сходу врезать Стивену в челюсть. Из глаз посыпались искры, и знакомое состояние нокдауна задурманило сознание. Стивен выронил свой фонарик и потерял на время ориентацию в пространстве. В лицо ему направили яркий свет, и он, быстро приходя в себя, нанес удар ногой в пах человеку, светящему в лицо. Послышался специфический крик, вырвавшийся изо рта пострадавшего, а Стивен, пользуясь моментом, вновь побежал по тротуару. Отсутствие фонарика тут же обернулось против него. Он споткнулся о бордюр и не смог удержать равновесие. Полы мокрого плаща, как путы у лошади, помешали сделать быстрый шаг, и Стивен растянулся на тротуаре в полный рост. Удар сзади по затылку погрузил его на 5 минут в небытие. Самолет приземлился на военном аэродроме близ Страсбурга поздно вечером. Паш, Майкл, Голдсмит и остальные члены делегации совещания у Эйзенхауэра вышли на летное поле, где их встречали два незнакомых офицера, представившиеся сотрудниками службы контрразведки Манхэттенского проекта. Один из них назвался майором Митчеллом Биверли и предъявил удостоверение с подписью генерала Графса. Второй лейтенант Гарри Уэкер настоятельно рекомендовал Пашу и Беннету сесть с ними в один автомобиль для конфиденциального разговора, что вызвало явное недовольство Паша. Кортеж тронулся, и майор Биверли начал беседу с информацией о том, что генерал Грофс создал свою собственную службу контрразведки, действующую в обход обычных каналов ФБР и службы Даллиса. «Проект атомной бомбы настолько засекречен, — утверждал офицер, — что даже Госдепартамент США ничего не знает о нем. Служба контрразведки подчинялась лично Грофсу, и недели раньше он приказал установить слежку за сотрудниками миссии «Алсос». Причиной тому послужило сообщение американского крота, внедренного по приказу генерала в поисковую группу «Энормос», готовящуюся к работе на территории Германии, освобождаемой советскими войсками. Она должна была решать те же задачи, что и «Алсос» выполнял во Франции. Этот крот передал своему резиденту список немецких ученых-ядерщиков, полученный командованием поисковой группы «Энормос». Этот список был копией того, что передал Паш в отчете через управление стратегических служб Даллиса. «А почему Грофс решил, что утечка произошла в моей миссии?» — возмутился Паш. «Это могли сделать где угодно, в аппарате Даллиса или самого генерала Грофса. «Мы арестовали сегодня вашего сотрудника Стивена Грина», — заявил офицер, — «взяли с поличным. При нем обнаружены шифровки, которые он извлек из закладки на улице Гоя номер 148. Странно, генерал Грофс ничего нам об этом не говорил, хотя расстались мы с ним несколько часов назад», — удивился Майкл. «Если можно, расскажите, как вы вышли на Грина. Вам совсем не обязательно это знать, тем более от генерала. Слежка ведется за теми вашими сотрудниками, которые покидают штаб-квартиру и отправляются в город», — немного раздраженно ответил Биверли. «Так что, находясь в рабочих кабинетах, вы свободны, как прежде. Но стоит кому-то выйти на улицы Страсбурга, как за ним следуют наши агенты». Так произошло с Грином, которому приспичило прогуляться. «Где сейчас Грин?» – спросил Майкл. «Вы депортировали его в Нью-Йорк. Я имею инструкцию генерала Грофса», – информировал майор, «согласно которой в силу сверхсекретности вашей работы, мы должны проводить следствие на месте. Мы посадили задержанного под домашний арест под охраной наших людей. Допросы шпиона будут проводиться в вашей штаб-квартире. Я лишь телеграфировал нашим специалистам в Нью-Йорк содержание изъятых у Стивена шифровок, чтобы в кратчайший срок знать, о чем в них идет речь, а мне можно будет допросить его». Не унимался Майкл, «ведь это же мой подчиненный». «Допросы проводить будем мы», — возразил майор, «вы можете поприсутствовать на них с моего личного разрешения». Паш продолжил задавать вопросы, на которые охотно отвечал Биверли, а Майкл погрузился в анализ сложившейся ситуации. «Да, это провал», — думал Майкл, «и все по моей вине. Потерял бдительность. Считал, что агенты CAC выполняют функции контрразведки попутно задачам миссии, оберегая ее от проникновения иностранных шпионов, но это оказалось не так. Я должен был предусмотреть заранее о возможности слежки за каждым членом миссии и предупредить Стивена о соблюдении строгой конспирации при изъятии закладок. Это непростительная беспечность. Но что предпринять дальше? Основные коды шифрования номер 2 и номер 3 вряд ли майору и его коллегам в Нью-Йорке удастся разгадать. Это не под силу их дешифровальщикам, а, не зная их содержания, им будет трудно вести допрос. Этот Биверли, возможно, попытается перевербовать Грина, чтобы выжать из него информацию. Но Стивену самому неизвестны коды, даже если бы он захотел поработать на американцев. Нужно постараться незаметно для контрразведчиков передать Стивену шифровку в коде 2, 1 или 3, 1 с подробной инструкцией, что ему нужно говорить на допросах. Если это удастся, то можно надолго затянуть время расследования, а там что-нибудь придумаем, чтобы вытащить Стивена. Это первое. Далее необходимо принять меры по оповещению связников, чтобы те прекратили закладки. Такая ситуация была предусмотрена центром и является штатной. Я размещаю в городской газете объявление об утере дорогих швейцарских часов Longines безо всякого личного контакта со связниками, которые отслеживают каждый выпуск газеты. Они прекращают закладки до особого распоряжения. Майор, конечно, уцепится за ниточку и организует слежку за местом, где Стивен извлек сообщение из центра, считая его постоянным. Долго же им придется ждать связника, куда он никогда не явится. А как передать в центр информацию особой важности о ядерной бомбардировке, произошедшей 16 декабря в Орденнах? А самое главное, как сообщить, что теперь у американцев имеются две немецкие атомные бомбы, не взорвавшиеся по технической причине, и обязательно оповестить Москву об американском кроте в поисковой группе «Enormous». Может, мне самому сделать следующую закладку с донесением в центр? Глупо. Эти волкодавы теперь вцепятся намертво и ни на секунду не оставят меня без присмотра. А это значит, существует реальная опасность провалить всю разведывательную операцию в миссии «Алсос». «Вы не возражаете, если я закурю?» — спросил Майкл у окружающих, а то за время полета из Реймса без никотина уши опухли. «Курите, сэр», — разрешил Биверли, — «нет проблем». Майкл закурил Кэмэл. Паш достал сигару Эмприза Кубана Дель Табака и, прикурив ее, выпустил изо рта едкий, вонючий дым. «Как вы такую гадость курите?» — наигранно возмутился Майкл и открыл окно, у которого он сидел. «Эти сигары для травли тараканов». Майкл незаметно снял с руки часы и выбросил их в окно, продолжая возмущаться запахом сигар, которые курил Паш. «Ваши сигареты, Кэмэл, пахнут не лучше», — отшучивался Паш и неожиданно, как по щучьему велению, спросил: «Сколько сейчас времени, Майкл?» Майкл вытянул левую ладонь вперед, изображая попытку посмотреть на часы, и скривил физиономию. «Давно хотел ремешок поменять», — наигранно заявил он, — «часы потерял где-то, мне кажется, на летном поле. Эх, одни убытки сегодня. Подчиненного арестовали, и часы потерял, черт бы меня побрал». Кортеж покатил к зданию штаб-квартиры миссии. Паш, Майкл и оба контрразведчика поднялись на второй этаж в кабинет, где собирались провести первый допрос Стивена. Здесь, наверное, уже установили скрытые микрофоны для прослушки и записи допросов. Подумал Майкл, а может даже и во всех кабинетах, в том числе моим. Нужно быть осторожным и не взболтнуть чего-либо лишнего, даже оставаясь в одиночестве. На первом допросе Биверли разрешил присутствие Паша и Майкла. Вскоре ввели Стивена, он старался не смотреть в глаза Майклу, а тот наоборот хотел незаметно для остальных подмигнуть ему, чтобы он держался уверенно. Стивен на мгновение бросил взгляд на своего шефа и понял, что нужно спокойно вести игру с контрразведчиками, раз уж попался. «Ну, что же вы, дружок?» – спросил Паш, русским шпионом оказались. «Мой подчиненный Стивен Грин по-русски плохо разговаривает», как будто невзначай отметил Майкл, давая понять Стивену, чтобы тот замкнулся с первого вопроса. «Я не припомню, чтобы в штате разведки какого-либо государства числился резидент, не знающий языка своей страны». «Господа офицеры», — возмутился Биверли, — «вопросы буду задавать я. Если разрешил вам присутствовать, это не значит, что вы будете здесь удовлетворять свое любопытство». «Вы правы, майор», — невозмутимо отреагировал Паш, — «мы не для того здесь. Но я хочу сразу охладить вас, вы не вправе задавать вопросы, касающиеся наших настоящих и будущих разработок. Именно для этого я или мой заместитель будем присутствовать на каждом допросе. Если вас что-то не устраивает, звоните генералу Графсу, который утверждал инструкцию о сверхсекретности нашей работы. Я вам об этом уже говорил по пути с аэродрома. Генерал Грофс лично наделил меня полномочиями знать все о работе миссии», — возразил Биверли. «Кроме того, о чем я только что сказал», — сопротивлялся Паш. Майкл выразительно молчал и мысленно благодарил Паша за его принципиальность и настойчивость. Стивен понял, что командир миссии неосознанно содействует затягиванию допроса. Он картинно зевнул и потянулся, намекая на усталость. «Я ничего не буду говорить, пока не высплюсь», — заявил Стивен. «В соответствии с 5-й поправкой Конституции США, вы не можете заставить меня свидетельствовать против самого себя». «Хорошо», — согласился Биверли, — «я откладываю допрос до завтра. Сегодня же свяжусь с генералом, чтобы он лично позвонил и подтвердил мои полномочия задавать любые вопросы. А вам, мистер Грин, я бы не советовал упираться, у нас и без ваших показаний достаточно улик шпионажа. Завтра же мы получим от наших специалистов расшифровку сообщений, изъятых у вас при задержании, и тогда я вас быстро посажу на электрический стул. А вот это вряд ли», — подумал Майкл, — «шифр практически невозможно разгадать». Биверли с лейтенантом покинули штаб-квартиру в испорченном настроении, а Паш отправился к себе отдыхать после напряженного дня. Майкл, запершись в своем номере, начал обдумывать свои дальнейшие действия. Его удовлетворяло взаимопонимание Стивена, которое удалось достигнуть без слов. Теперь он должен играть по тем правилам, которые необходимо подготовить и придать ему. Ключом к вспомогательным шифрам 2, 1 и 3, 1 были роман Джека Лондона «Белый клык» и Дэвида Селлинджера «Виноват, исправлюсь». Томики этих романов имелись, как в номере Стивена, так и Майкла, и с дешифрованием проблем не будет. Остается придумать способ передачи инструкции Стивену. Их комнаты проживания в штаб-квартире находилась на втором этаже по соседству. Майкл решил попробовать осуществить передачу из своего окна в соседние так, чтобы агент Биверли, охраняющий Стивена, ничего не заметил. Майкл взял с полки томик Джека Лондона, лист бумаги, карандаш и приступил к шифрованию. Цифры быстро ложились в столбики, отделяемые пробелами один от другого. Майк писал: «Наш код шифровок они не раскроют. Тебе нужно валять дурака и заявить, что ты переписывался с замужней дамой, фамилию которой не хочешь открывать. Доказать шпионаж у Биверли не получится». Майкл прекратил писать и задумался. А что дальше? В любом случае Стивена отстранят от работы в миссии, отправят назад в Америку с волчьим билетом. Подозревался в шпионаже против США, с которым он превратится в изгоя. Майкл тоже останется у разбитого корыта работать без связи с центром, невозможно. Он размышлял еще полчаса и вновь приступил к шифровке, излагая созревший план действий и главный вопрос Стивену. Где находится место следующей закладки по каналу номер 2 для центра, который он сообщил ранее связнику? Майкл скатал шифровку в микрорулончик, сунул ее в капсулу и выключил свет. В темноте он снял карниз со шторами, висящий над окном, освободил его, привязал капсулу с шифровкой к концу карниза. «Теперь главное, чтобы Стивен не спал сейчас», — подумал Майкл, открывая окно своего номера, выходящее в темный двор. Выглянул в него, высунувшись наполовину, свет в соседнем окне номера Стивена не горел. Он примерил длину карниза, который оказался коротким и не доставал до окна Стивена. Майкл поднялся на подоконник и, держась за выступы стены, протянул карниз на всю его длину. Конец с капсулой оказался у форточки соседнего окна, и Майкл тихонько постучал им в стекло. Тишина. Майкл повторил еще раз, реакции не последовало. Неужели спит? Мелькнуло в голове у Майкла. Он еще раз, как можно громче, постучал в стекло. Наконец, в окне зажегся свет и через минуту погас. В этот момент послышался настойчивый стук в дверь. Майкл от неожиданности вздрогнул, и его нога, опирающаяся на выступ стены, соскользнула. Он повис в воздухе, держась левой рукой за выступ. Одна нога стояла на подоконнике, вторую он пытался поставить на место, тщетно шоркая ею по стене. Наконец, ему удалось вернуться в устойчивое положение. «Какого черта нужно?» – громко крикнул он, имитируя сонный голос. «Я услышал шум у вас в номере, сэр», – раздался из-за двери мужской голос, и решил спросить, «все ли у вас нормально? А кто ты, черт возьми?» Как можно громче спросил Майкл. «Я агент Биверли», — отвечал голос, — «откройте дверь, я хочу убедиться, что вы в порядке». «Пошел вон, болван!» Как можно громче крикнул Майкл, «это не входит в твои обязанности. Я доложу завтра майору, чтобы он дал тебе взбучку». Голос замолк, а Майкл подумал. «Значит, в моем номере установлен микрофон, шум открывающегося окна не мог слышать агент, находящийся в коридоре». Они негласно прослушивают всех, и теперь нужно, чтобы Стивен молчал и не сболтнул чего-либо. Он должен был услышать этот разговор, я специально громко кричал для этого. В это время Майкл почувствовал, как кто-то подхватил противоположный конец карниза. «Молодец, Стивен, догадался», — подумал Майкл. Вскоре тот отпустил карниз. Теперь нужно дождаться, пока он расшифрует инструкцию и привяжет к карнизу ответ на вопрос, мелькнуло в голове Майкла. Он продолжал стоять на подоконнике, держа на вытянутой руке карниз. Послышался звук вставляемого в замок двери ключа, потом щелчки, и у Майкла перехватило дыхание. «Они не только прослушивают всех, но еще и ведут негласную слежку за каждым», — подумал он, — «иначе эту наглость агента не объяснить. Какого черта тебе надо?» — как можно громче крикнул Майкл. «Кто дал тебе ключ от моего номера?» «Это ключ от номера арестованного», — раздалось из-за двери. «Он явно не подходит к замку вашей двери. Я сейчас поднимусь и выстрелю тебе в башку», — гневался Майкл. «Тебя разве не предупреждали, что наша миссия сверхсекретная и таким болваном, как ты, совать свой нос опасно? Я имею право стрелять, если ты не подчинишься. Ты кто по званию?» «Капрал, сэр», — отвечал голос за дверью. «Мне майор приказал проверять номера в случае возникновения нештатных ситуаций, сэр. Я приказываю тебе идти вон, болван», — кричал Майкл, вместе с Биверли, которому не позволено знать секреты миссии. «Иначе завтра тебя выгонят с работы». В ответ послышались удаляющиеся от двери шаги, а через несколько минут Майкл почувствовал, что Стивен легонько толкает карниз, сигнализируя о том, что нужно забирать его ответ. «Все». Обмен информацией прошел успешно, и теперь Стивен знал план Майкла, согласно которому он должен поиграться с Биверли не более 2 дней и сделать признание, что является агентом немецкой разведки СД. Майкл предупредил, что затягивать розыгрыш опасно, иначе Биверли во время допроса мог применить сыворотку правды, мескалин, наркотик из мексиканского кактуса пьет. По расчетам Майкла, Биверли, понимая, что он ничего все равно не докажет без расшифровки кодов, ухватится за это признание и постарается перевербовать Стивена. Майкл предписывал согласиться на предложение немного позднее, спустя день-два. Потом закинуть еще одну удочку, Дескать, я располагаю ценными сведениями о том, что в Геттинге не работает первый немецкий циклотрон, и туда часто приезжает Отто Ган, выдающийся немецкий физик-атомщик. И тут же предложить захватить ученого, выбросив парашютный десант на Геттинген, далеко от Страсбурга. Именно в этом городе находилась конспиративная квартира для Стивена в случае эвакуации после провала. Майкл предписывал Стивену сбежать во время высадки десанта, в котором он обязательно будет участвовать, переждать несколько дней на конспиративной квартире и, пользуясь поддельными документами, выехать в любой городок, расположенный недалеко от линии Восточного фронта. По его сведениям, наступление советской армии в ближайшие недели позволит Стивену оказаться в зоне оккупации советских войск. Затем он должен сдаться, как гражданское лицо, попросить офицера доставить его в особый отдел и только там произнести пароль. Швейцарские часы Лонжин утеряны, его знают все особисты, они свяжутся с управлением Фитина и доложат об эвакуации агента Стюарта. После чего он останется работать в советской разведке. Утром следующего дня Пашу позвонил генерал Грофс и поблагодарил его за проявленную бдительность. Он приказал майору собственной контрразведки Биверли не совать свой нос в настоящие и будущие разработки миссии, для чего поручил Пашу осуществлять надзор во время допросов с обязательным присутствием лично или его заместителя Беннета. Вскоре в штаб-квартиру явились контрразведчики, чтобы провести первый отложенный накануне допрос Стивена. Биверли вел себя иначе, видимо, Грофс сбил ему спесь, и тот сразу же пригласил в допросный кабинет Паша. Борис сослался на неотложные дела по планированию совместно с генералом Спатцем, командующим стратегической авиацией в Европе, бомбардировки завода концерна «Ауэргизельшафт» в Ораниенбурге. Этот завод обогащал уран и торий и мог быть задействован в производстве бомбы. Паш поручил Майклу присутствовать на допросе и уехал на аэродром, откуда должен вылететь в штаб Спатца. «Вы готовы отвечать на вопросы, Стивен?» — поинтересовался Биверли. «Я смотрю, что вы не выспались, вчера именно этим мотивировали отказ». «Я не понимаю, майор, что вас интересует?» — уверенно играл роль Стивен. «Моя бессонница или личная жизнь?» «Мне наплевать на твою личную жизнь», — взбесился Биверли, переходя на «ты». «Отвечай на первый вопрос. На чью разведку работаешь?» «С чего ты взял, что я работаю на чью-то разведку?» — прикинулся Стивен, также переходя на «ты». «Я работаю на правительство США по вопросу гитлеровской атомной программы. Тебе это самому хорошо известно. Ты дурака мне здесь не валяй», — прикрикнул на него Биверли. «Мы тебя взяли при изъятии шифровок из тайника закладки». «Ну и что?» — искренне удивился Стивен. «Моя личная жизнь, майор, тебя абсолютно не касается. Эти шифровки я получил от дамы моего сердца». «Зачем?» — не впопад выпалил Биверли. «Чтобы валять дурочку», — улыбнулся Стивен, — «когда ее мужа нет дома». «Кто такая?» — возмутился Биверли. «Фамилия, имя, адрес этой женщины». «Я же сказал, что она замужем», — спокойно отвечал Стивен, — «и я даже нашей контрразведке не сообщу это. Я получил вчера из Нью-Йорка расшифровку», — блефовал Биверли, — «так что тебе лучше признаться и не усугублять свою вину. Сотрудничество со следствием суд учтет, и, возможно, тебе удастся избежать электрического стула». «Вы так быстро прочитали шифровку от моей Бенджамин?» — наигранно удивился Стивен. «И что же она там пишет мне?» «Твои бульдоги так и не дали вчера прочесть ответ». «Не прикидывайся дураком», — закричал Биверли. «Кстати, то, что ты вчера пытался скрыться от моих агентов, косвенно подтверждает твою вину». «Я не знал, что это твои агенты», — спокойно парировал Стивен. «Смотрю, два подозрительных типа с пистолетами идут на меня. Я подумал, что грабители», — врезал одному из них зонтом по голове и хотел убежать. Майкл смотрел на Биверли, на его напарника лейтенанта Уэкера, и видел, что блеф явно не удался. Стивен, уверенный в сложности кода шифрования, чувствовал себя спокойно и исполнял предписание Майкла безупречно. Биверли понял, что перевести Стивена в категорию шпиона не получится, и прекратил допрос. Майкл и Стивен обменялись многозначительными взглядами и поняли друг друга без слов. На втором допросе на следующий день Биверли повел себя агрессивно с первого вопроса, но спокойное выражение лица Майкла подсказывало Стивену продолжение игры в несознанку. «Если не хочешь сделать чистосердечное признание», — лютовал Биверли, — «я вынужден буду применить специальный психотропный препарат. Сыворотка правды, называется». Майкл понял, что дальнейшее затягивание игры становится опасным, и кивком подал Стивену знак, означающий «пора колоться». Стивен все понял, и на его лице появилось выражение растерянности, сменившееся злобой и решительностью. У этого парня был врожденный талант актера, и если бы не служба в миссии, то Голливуд мог бы сделать Стивена известной на весь мир кинозвездой. «Вы не посмеете этого делать», – картинно возмутился Стивен, переходя на немецкий язык. «Даже в гестапо такие препараты не применяют. Вы хуже фашистов». «Ну, вот, ты и заговорил иначе», – с издевкой ухмыльнулся Биверли, также переходя на немецкий язык, которым владел в совершенстве. «Зато в гестапо применяют зверские пытки. Мы поступаем гораздо гуманнее. Я должен сделать заявление», – с наигранной решительностью выпалил Стивен, подскакивая с места. «Я Ганс Кремер, штурмбанфюрер СС, резидент разведки СД, и требую прекратить свои эксперименты. Пришло время Майклу сыграть свою роль в этом спектакле». Он резко поднялся и с ненавистью посмотрел на Стивена. Биверли от неожиданности сидел с открытым ртом, переводя взгляд с Майкла на Стивена. «Черт меня побери», — возмутился Майкл, — «я проморгал фашиста, ходатайствуя о переводе Стивена Ганса в штат миссии. По этому случаю я должен заявить, что покидаю допрос и не намерен участвовать в нем. Вы, майор, можете применять даже пытки к этому выродку, меня его судьба больше не тревожит». «Позвольте не согласиться с вами», — протестовал Биверли. «Генерал Грофс приказал вести допросы в присутствии командира миссии, либо его заместителя, то есть вас, и в протоколе каждого допроса ставить соответственно подпись». «Нет проблем», – парировал Майкл, – «допрашивайте, я подпишу вам бланк протокола заранее». Биверли передал чистый бланк, и Майкл, подписав его, покинул кабинет. «Нужно, конечно, присутствовать на допросах для контроля и поддержки Стивена, но сегодня необходимо срочно произвести закладку сообщения в центр по ускоренному каналу номер 2 вместе, адрес которого был указан в ответе Стивена. А уж спустя день-другой дать объявление в городской газете об утере дорогих швейцарских часов, понимая, что за ним увяжется слежка. Как только он выйдет на улицу, Майкл продумал план действий заранее. Недели раньше состав миссии усилили большой группой ученых из Лос-Аламосской лаборатории, а для командира миссии Паша был получен легковой автомобиль Packard Clipper 1942 года выпуска. Это была последняя марка фирмы, сошедшая с ее конвейера до перехода на производство авиационных и морских двигателей для истребителей «Мустанг» и торпедных катеров. В отсутствие командира, Майкл мог пользоваться автомобилем без ограничений. Он позвонил в гараж и попросил Джона, личного шофера Паша, подогнать Паккар к входу штаб-квартиры. Выйдя на улицу, Майкл заметил двух молодых парней крепкого телосложения в плащах и шляпах, которые сидели в автомобиле французской фирмы Citroën Traction Avant. Майкл улыбнулся и подумал, что это как раз тот случай, когда излишняя конспирация вредит делу. Да и маскировка у агентов никудышняя, думал Майкл, если они увидят, что я пошел пешком, то сразу покинут автомобиль и отправятся следом, но я поступлю иначе. Майкл получил ключи зажигания от Джона, поблагодарил его и со словами «Ты мне сегодня не понадобишься» отправил отдыхать. Он демонстративно сел в автомобиль, запустил двигатель и рванул с места, набирая быстро скорость. Восьмицилиндровый двигатель мощностью в 125 лошадиных сил позволял разогнаться до 100 км в час втрое быстрее, чем Traction Avant с двигателем 35 лошадиных сил. Последнее, что Майкл заметил в зеркале заднего вида, перекошенные в недоумении лица обоих агентов контрразведки. Хотелось помахать им на прощание рукой, но они не прекращали погони и некоторое время еще маячили в зеркалах Паккарда. Петляя по городу и убедившись в отсутствии слежки, Майкл направился по адресу закладки сообщения в центр. Этим местом была ниша фонарного столба по узкой улице Мерсье, закрывающаяся крышкой на петлях. Там находилась клеммная коробка для подводящего электрического кабеля. На правом углу этой улицы возвышался белый фахверковый дом с резными деревянными скульптурами, где располагался сувенирный магазин. Оставив автомобиль у этого архитектурного шедевра, Майкл приблизился к столбу и остановился. Осмотрев улицу и убедившись, что на него никто не обращает внимания, он незаметно открыл дверцу и спрятал там капсулу с донесением. «Никак освещение скоро отремонтируют», — раздался чей-то старческий голос сзади. Майкл вздрогнул, развернулся и увидел сгорбленного старика, остановившегося сзади него и пристально смотревшего на Майкла. Откуда он здесь появился, черт его побери. Ругнулся про себя Майкл, ведь не было никого здесь. Да, скоро включим электричество, машинально ответил Майкл, заготовленный заранее фразой, я чиновник муниципалитета, проверяю, что осталось в исправности. Заходите к нам в сувенирный магазин, пригласил старик, у нас можно недорого купить уникальную вещь в подарок, ведь вы иностранец, с чего вы взяли? Удивился Майкл, я же сказал вам, что чиновник муниципалитета. Ах, да, спохватился старик, ехидно улыбаясь, я уже запамятовал. Он, шаркая, побрел к сувенирному магазину, а Майкл, встревоженный чрезмерной проницательностью старика, провожал его взглядом до самой двери. Подозрительный старик, подумал Майкл, появился, как черт из коробки, да и определил во мне иностранца, хотя я французским языком владею в совершенстве. После того, как дверь магазина захлопнулась за подозрительным стариком, Майкл добрался до автомобиля и, сев в него, наблюдал за фонарным столбом. Спустя полчаса, из магазина вышел мужчина лет 35 возрастом и, оглянувшись по сторонам, направился к фонарному столбу с закладкой. Майкл внимательно наблюдал за его действиями. Мужчина открыл на минуту крышку ниши и нырнул в нее рукой, затем быстро захлопнул и отправился во свояси. Он не видел, что Майкл наблюдает за ним из машины. Неужели это место засвечено? Подумал Майкл, такое возможно, если провалился связник и согласился работать на контрразведку. Но тогда за местом закладки наблюдали бы и взяли меня с поличным. А если этого не произошло, следовательно, этот странный старик, человек связника, который отслеживает место с целью изъятия шифровки сразу после закладки. Значит, сообщение в центр ушло и можно давать объявление в газету об утере часов. Майкл запустил двигатель и, тронувшись, медленно выехал на площадь, куда вела улица. Он неожиданно обнаружил своих преследователей на Citroen Traction и Vant, выезжающих на ту же площадь, но с противоположной стороны. С улыбками на лице они тут же заметили Паккарт, который был, наверное, единственным в этом городе, и сразу постарались сесть ему на хвост. У Майкла взыграл мальчишеский азарт, и он медленно поехал по улице, давая насладиться агентам их слежкой. Через 5 минут Майкл резко добавил скорости, наблюдая, как улыбки агентов Биверли сменились перекошенными гримасами разочарования, и в зеркале заднего вида их Citroen быстро и неумолимо отставал от его Паккарда. Он снова сбросил скорость и повторил трюк, улыбаясь от того, как быстро меняется мимика физиономии агентов-контрразведчиков. Майкл вновь сбросил скорость, позволил своим преследователям приблизиться и демонстративно остановился у здания, где размещалась редакция газеты «Relation». Выйдя из машины, он мельком посмотрел на довольные лица агентов и быстро вошел в помещение. Через окно ему хорошо было видно, как они выскочили из своего Citroen Traction и Vant и поспешили за ним. К Майклу в это время подошел клерк и поинтересовался, чего мсье угодно. Беннет попросил его заполнить бланк объявления, намеренно громко диктуя текст. Агенты, вошедшие в редакцию и наблюдающие за объектом, не сводили с него взглядов, прислушиваясь к словам. Майкл рассчитался с клерком и, выйдя к машине, сел в нее, громко захлопнув дверь. Агенты остались в редакции, через окно которой было видно, как они задавали вопросы клерку. Наживку заглотнули, как голодные щуки, подумал Майкл, отъезжая от здания, доложат Биверли, который сам слышал, что я потерял часы на летном поле.